Эдуард. Я остановился у Ангелины за спиной, подмигивая Молли, чтобы та смылась. Прижался а-ля Дракула, закрывая дерзкой пиратке глаза. Лина вздрогнула, сведя лопатки вместе. Коснулся щекой взмокшей шеи, принимаясь дразнить нежную кожу традиционной небритостью. «Не буди лихо, пока оно тихо», — оттянул мочку зубами, и девчонка покошачьи изогнулась. После ее безумного танца наш план находился под угрозой срыва. Звероящер забил неисправимого романтика. Увы. Яйца распирало от пульсирующего желания, мурашки внизу живота устроили канкан, Лина разворошила улей с дикими пчелами, от желания обладать ею дышать было трудно. И так всякий раз. Ведь невозможно контролировать истинные чувства. Они берут за горло, душат, лишают возможности соображать. Смотря кто из нас лихо. Развернулась с вызовом, заглядывая в глаза. Легкая улыбка играла на розовых губах. Сглотнул, ощущая, как приятно сводит мышцы внизу живота. «Да что ж ты делаешь? Я когда-нибудь смогу думать о чем-то другом? Романтик херов. Потанцуем?» Не дожидаясь согласия, притянул пиратку за бедра. Ее зрачки расширились, стоило нашим животам соприкоснуться. Она прерывисто вздохнула, цепляясь за мои плечи. «Как жарко!» Принцесса положила голову мне на грудь. Прижался еще ближе голодными руками, ощупывая каждый миллиметр персиковой кожи. Я провалился в щемящую нежность. «Как можно быть настолько для меня?» — губы повело от шальной улыбки. «Кто тебя создал, девочка?» «Бес», — вдруг изрекла чуть ли не по буквам. «Да, бес», — повторил словно под гипнозом. «И точно мне на погибель». «Не люблю все эти сборища. Поехали домой», — легонько подтолкнул ее к парковке. Лина приподняла голову, сощурив остекленевшие глаза. «А куда денем твою спутницу? Не слишком красиво бросать девушку в разгар вечеринки?» В лицо подул шквалистый ветер. Моя принцесса хмурилась. Приревновала. Смотрела на меня властно, собственнически. Так, будто я уже давно всецело принадлежу ей. Ни с одной другой этот номер не прокатил бы. Однако Ангелине было позволено все. Она обладала исключительными правами на мою душу и тело. Да, пока нам не просто общаться. Откровенно говоря, трудно вести светские беседы, когда член нашептывает «хочу, хочу, хочу». И так целый день избегал встречи, чтобы снова все не испортить, но сейчас она сама отпустила поводок. Радовался наступлению ночи, как ребенок Новому году. Животные инстинкты брали свое. Эмоции, неудержимые, волнующие, взрывные, пробуждались. Звериное нутро не давало соображать. Ангелина пальцем поманила, а я уже высунул язык. Эта девчонка игралась с боеприпасами. Вот оно как. Любить по-наркомански. Аня разбила машину. У меня есть знакомая в ГАИ, она попросила помочь. Нетерпеливо тискала круглую попку. «Дай-ка я рассмотрю», — прошептала пиратка чуть заплетающимся языком. «Что?» «Надпись «Армия спасения» у тебя на лбу, вот что. Ты каждый день спасаешь чью-то жизнь. Не бес, а прямо добрый самаритянин». «Вела бы себя сговорчивее, я бы и тебя спас». Наши взгляды сошлись. Лина сильнее вцепилась пальцами в предплечье. Девушку повело в сторону. «Поехали домой», — повторил с нажимом в голосе. Не терпелось спрятаться под одним одеялом. Спутница кивнула, обводя затуманенным взором. Я проводил ее до машины, усаживая на водительское сиденье авто. «Эдик», — пробормотала Лина, стискивая пальцами виски. «Прекрасно», — хохотнул, плюхаясь рядом. «Не знал, что ты еще и любительница заложить за воротник. До дома ехать всего ничего». Решил прокатиться до морского порта, чтобы спутница немного развеялась. Правда, Лину только сильнее развезло. «Куда мы едем?» — сонно пробормотала, склонив голову в бок. «Купить чего-нибудь к чаю». Язвительно рассмеялся, останавливаясь возле круглосуточного пункта медицинской помощи. На первом этаже здания находилась аптека. «Подожди в машине, я быстро». Лина рассеянно взглянула из-под полуприкрытых век. «Я давно завязал с алкоголем, а вот моей спутнице явно требовалась помощь. До сих пор помнил несколько чудо-средств, которые выручали во время разгульной молодости. Когда вернулся в машину, сжимая подмышкой целую артиллерию антипохмельной обороны, принцесса безмятежно спала. Со сноровкой Копперфильда преодолел все преграды, опуская Ангелину на кровать. Я стянул с нее топ и мини-юбку. Актриса даже не шелохнулась, приоткрыла покрасневшие глаза, но тут же захлопнула их обратно. «Всегда бы так», — вертелась на языке, пока чуть дольше положенного задержался на оттопыренных сосках. «Эдик, где я?» — сонно пробормотала принцесса, принимая трясущимися ладонями кружку с волшебным снадобьем. «Выпей, сразу полегчает», — аккуратно придерживал ее голову, расчесывая пальцами спутанные пряди волос. Ангелина с трудом сделала несколько глотков, изможденно откидываясь на подушку. Я стянул с себя майку, ловко натягивая ее на полубессознательную девушку. Мне нравилось видеть на ней свою одежду. «Ну...» «Тише, малыш. Так надо», — щелкнул выключателем, накрывая нас простыней. «Она и я в одной постели. Плевать, что ничего не произойдет до утра». Штырило от того, что можно всю ночь прижиматься к упругой попе и держать ладонь на шикарной груди.